Эпилог. «Маркус, я должна произнести речь!» Задыхаясь от возбуждения, шепчу я. «Либо давай без прелюдий, либо отойди от меня, мерзавец!» Мы, два взрослых человека, заперлись в женском туалете университета, как озабоченные школьники. Губы Маркуса блуждают по моему декольте, пока руки требовательно двигаются к киске. Тянусь к его ширинке, желая расстегнуть эти дурацкие штаны и насадить себя на твердый член своего мужчины. Ну уж нет. До конца выпускного максимум, вторая база. Хрипит он. Я злобно рычу, уже собираясь исполнить свой непристойный план, но вдруг в дверь кабинки, где мы находимся, стучат. Быстро закрываю ладонью рот Маркуса, чтобы незваный гость не узнал, чем здесь занимаются. Конечно, наши отношения уже давно не тайна. Но я бы не хотела, чтобы кто-то знал, что мы решили уединиться в университетском туалете. «Эй, голубки!» Стук повторяется, и я узнаю голос Лекси. «Прекратите! Мэр должна произнести речь. Потрахайтесь в Джексоне!» Маркус хихикает, и мы выходим. Лекси качает головой, увидев мои взъерошенные волосы и помятую мантию выпускника. Маркус выходит следом. Смотря на моих близких, мое сердце сжимается от любви. «Дайте мне минутку», — сдавленно прошу я. Маркус чмокает меня, а Лекси кивает. Я оглядываю себя. На брови остался шрам после истязаний Квентина. Но в целом все раны затянулись бесследны. Не для разума, но с этим справляется психотерапия. Я не особо изменилась внешне. Возможно, изгибы тела стали более женственными, хотя я и не набрала в весе. Волосы подросли, скулы стали острее. Я действительно стала женщиной за эти 4 года, но главное различие между мной сейчас и той отстраненной девочкой — счастье. Неподдельный блеск в глазах и радостная улыбка. В моей жизни появились люди, которые любят меня. Они заботятся обо мне. Я годами не могла никому отдавать свою любовь, скрывала ее в своем сердце, а сейчас она изливается из меня и заставляет чувствовать себя превосходно. С таким настроем я произношу выпускную речь. Но на празднование я не остаюсь, потому что мы с Маркусом уезжаем в Джексон. Я не была там с начала учебы. Сперва я лечилась после Квентина. Потом активно занималась в университете, а на каникулах мы много путешествовали. Первый совместный отпуск провели на пляже Карибского моря. Уединенный домик, свой пляж, высокий забор, скрывающий нас от людей. Много романтики, пинаколады, секса и купания нагишом. Рождество и Новый год мы встретили в Австралии, где занимались серфингом. Каждое лето мы путешествовали по Европе. В общем, до Джексона мы так и не добрались. Конечно, Маркус не вернулся домой после моей травмы и смерти Квентина. Его не было ровно сутки, а на следующий день он вернулся с чемоданом, сумкой и заявил, что переезжает. Тогда у нас возникли проблемы с Лекси. Она все время натыкалась на нас. Маркус отказывал сдерживаться, да и я тоже. Поэтому мы не ужились втроем в этом огромном пентхаусе. Я не хотела жить без любимого, просыпаться без него по утрам. Поэтому он придумал решение, а точнее купил квартиру, где сможет жить Лекси. Она небольшая, и Маркус не подарил ей ее, но лишь потому, что Луна драла ему задницу, когда он заикнулся об этом. Обожаю эту чертовку. Когда я не могу вправить мозги Маркусу, то Лу с удовольствием объясняет ему на доступном языке все. Такие случаи бывают только в случае переизбытка заботы. Маркус не до конца избавился от своей привычки быть наседкой. Но я счастлива с ним, безмерно. Маркус Монтгомери — мой мир, все, что мне надо. О чем задумалась, красавица? Мой мужчина целует меня в шею, наклонившись через сиденье. «Эй, следи за дорогой!» — пищу я. Мы подъезжаем во двор. Дом кажется такой родной, что на сердце теплеет. В уголках скапливаются слезы, и едва машина останавливается, я выхватываю ключи у Маркуса из рук и бегу к своему дому. «Спасибо, что помогаешь нести вещи», — бурчит он позади меня. «Зачем тебе столько вещей на пару недель, женщины?» Пропускаю мимо ушей его ворчание и уже направляюсь в нашу спальню. Дом остался таким же, как в тот день, когда я приехала. Знала бы я, как изменится моя жизнь здесь. Провожу рукой по перилам, предаваясь воспоминаниям. Все события, которые мы пережили вместе. Я и Маркус. Уже подхожу к спальне, как вдруг Маркус оттаскивает меня от нее и, перекинув через плечо, уносит вниз. Хмурюсь и спрашиваю. «Какого черта ты творишь?» Маркус напрягается под моим телом и не отвечает. Он что-то скрывает от меня. «Эй!» Протягиваю руку и сжимаю его зад, привлекая к себе внимание. «Ну ничего, я узнаю, что в спальне». «Если ты меня и кормить не собираешься, то я возвращаюсь на тусовку в честь выпускного». Маркус хмыкает, будто я сказала какую-то шутку. Провоцировать его у меня получается редко, но манипулировать своим мужчиной совместная жизнь меня научила. Так что я не такая уж безнадежная влюбленная дурочка. В дверь стучат. «Мы ждем гостей?» «А вот и еда приехала». Маркус заказал настоящий праздничный ужин. Вино, дорогая еда. Мы даже ели за столом, как приличные люди. Он странно молчит, и мои подозрения только увеличиваются. Что-то здесь не так. «Я в туалет», — громко объявляю я. Маркус кивает, уставившись на свой бокал. Вместо того, чтобы идти в туалет, я бегу на второй этаж. Мне удается добраться до спальни. Я дергаю дверь и почти захожу внутрь, однако меня снова останавливают крепкие мужские руки. «Ах ты, врушка!» — бурчит Маркус. «Не могла потерпеть хотя бы еще полчаса?» «Не люблю, когда мне врут!» — бросаю я и извиваюсь в его руках. Мужчина ослабляет хватку на моей талии и целует в макушку. Он открывает дверь и подталкивает меня внутрь. На полу расстелена дорожка из лепестков роз. Мои глаза тут же расширяются, и я замираю на месте. Маркус тоже останавливается, не тащит меня вперед и дает шанс, чтобы я пришла в себя. Дорожка из роз не единственная, что появилась в спальне. С потолка висят наши совместные фотографии. На некоторых я была одна и впервые их видела. Где-то я сплю, где-то учусь стоять на серф-доске, где-то дурачусь. Дорожка из лепестков ведет на балкон. «Откуда?» — шепчу я. Лу очень хороший друг. Так же тихо отвечает Маркус. На ватных ногах иду дальше и оказываюсь на балконе. Тогда у меня перехватывает дыхание. Он весь уставлен огромными вазами с алыми розами. Их, наверное, не меньше тысячи. Даже балки обвязаны розами. Открыв рот, я поворачиваюсь к Маркусу, желая поцеловать его и поблагодарив за эту красоту, как вдруг он опускается на одно колено. «Маркус!» — шокированно выдыхаю я. «Да, любимая». Мой мужчина достает из внутреннего кармана своего пиджака коробочку цвета Тиффани, и я едва устаиваю на ногах. «Я хотел сделать еще 4 года назад. Но думал, что ты пошлешь меня куда подальше. Плохое начало, черт возьми». Слезы застилают мои глаза. Дыхание сбивается. «Не может быть!» Маркус делает глубокий вдох и говорит. «Мэр, моя любимая девочка, ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Я долго пытался держаться от тебя подальше, но сейчас понимаю, что лишь зря тратил наше время. Мы всегда были предназначены друг другу, и я это понял не сразу. Прости, я просто идиот. Я смотрел на тебя через призму прошлых обид и боли. Я пытался ненавидеть тебя честно. Возможно, так было бы и проще. Однако я эгоист, который не хочет отпускать тебя. Ты изменила меня, помогла открыться и стать лучшим человеком, отцом и мужчиной, Я никогда не буду тебе достоин, но я буду стараться делать тебя счастливой, как ты меня. Ты свет моей жизни. Ты мой мир. Я хочу пройти с тобой через все. Брак, беременность, дети, пеленки, внуки. Я люблю тебя. Поэтому... Маркус открывает коробочку, и я вижу в ней кольцо из белого золота с большим бриллиантом посередине и россыпью маленьких на ободке. О, мой бог, оно прекрасно! Мужчина берет мою руку, целует ее и продолжает. Мередит Вандермеер, окажешь ли ты мне честь и выйдешь за меня замуж? Я долго пялюсь на кольцо, пытаясь осознать, реальность ли это. Хочу что-то сказать, но язык меня не слушается. И я могу лишь кивать. Много раз. Маркус облегченно вздыхает, надевает кольцо мне на палец и поднимается на ноги. «Да!» Наконец выдавливаю я и кидаюсь ему на шею. «Люблю тебя больше жизни, больше всего на свете. Я буду счастлива стать твоей женой!» Маркус впивается в мои губы и поднимает в воздух. Поцелуй будто становится слаще после предложения. «Черт! Я только что стала будущей миссис Монтгомери!» Отрываюсь от его губ и гляжу ему в глаза, плача. Маркус смахивает слезы с моего лица и спрашивает. «Надеюсь, это слезы счастья, моя любовь». «И безмерной любви, любимый!» Лепечу и снова целую его. Если бы мне пришлось снова пройти через весь ужас, чтобы быть вместе с Маркусом, то я бы согласилась без раздумий. Он стоит того. Мы стоим того. Любовь не всегда дается легко. Она иногда требует жертв, что бы ни говорили люди. С нашей предысторией по-другому быть и не могло. Мы нашли в себе силы преодолеть все, и это было не зря. Мы раскрыли все тайны, избавились от страшных призраков прошлого и построили крепкие отношения, потому что мы любим друг друга. Конец.